Ну да, судя по размерам поля, здесь было что-то очень большое, может даже какая-то военная база пришельцев. А потом или они сами базу уничтожили, или предки применили здесь какое-то мощное тектоническое оружие, и подземелье засыпало. Жаль, я бы с удовольствием здесь полазил. Может, здесь была тайная база, может, хранилище всякой техники на крайний случай. Но здесь и в самом деле можно запросто голову потерять под каким-нибудь очередным обвалом. Да и времени на раскопки нет. Ладно, может, когда-нибудь и вернусь сюда. Может быть, еще пара недель поездок, и настала пора возвращаться. Для отчетности сделали сводную карту, и на ней стала видна очень даже удобная площадка для дальнейших исследований. Места много и для людей, и для скота, и для будущего поселения. Не то чтобы я именно из-за этого старался, но слова Горгоны о моих будущих собственных землях все-таки оставили след в мозгах. Для начала решил съездить сам. Пришел к Кенри, стал докладывать о поездке. Та слушала внимательно, как всегда серьезная, и даже мрачная. Не дождавшись уточняющих вопросов, я решил спросить причину. «У нас что-то случилось?» Кенри помрачнела еще больше. «Как только ты уехал, у нас начались несчастья. На следующий день после твоего отъезда отравились несколько солдат. Герцог начал переговоры, но на третий день вдруг заболел, потом заболели еще двое из тех, кто приехал с ним на переговоры. Пропали двое солдат. Возможно, отправились на поиски сокровищ, но тел мы не нашли. За прошедшие недели исчезли, отравились больше десятка солдат, и наших, и герцога. Умер сам герцог, двое из тех, что приехали с ним, и еще несколько чиновников из его сопровождения. Сейчас по лагерю гуляют разные слухи, что герцога отравили ренарцы, что герцог проехал по ловушке, которую мы не выявили, что начал работать какой-то неизвестный артефакт, что, короче, настроение не очень. А еще переговоры без герцога идут ни шатко, ни валко. Только у него были полномочия подписать договор, а без него это просто говорильня. Когда появится человек с полномочиями, вообще неизвестно. Да уж, не очень веселые новости, и особенно неприятно, что погибли люди. Ладно, герцог, к этому я приложил руку, но почему остальные вдруг начали умирать, с этим еще разбираться и разбираться, но нехорошие мысли у меня появились. Во время нашего разговора с герцогом был очень нехороший момент. Если коротко, то он прямо заявил, что открытие дороги очень многое изменит и в политике, и в экономике, и в отношении к нашим магам, и последствия могут быть очень нехорошие, и сказал, что мне больше не стоит ничего искать и находить, пообещал мне титул барона, а если я не послушаюсь, то это может стоить мне жизни. Кенри прищурилась, и ты перед отъездом его, негромко произнесла она, не закончив фразу. Я не стал отвечать, да и как оправдываться. Да, я убил герцога, не дожидаясь его действия и покушения, но доказательств нет и быть не может. Будут подозрения, Кенри, но мне кажется, она не станет ими делиться ни с кем. Доказательств все равно нет. Я не знаю, по каким причинам герцог посчитал дорогу вредной, но он мог желать закрыть ее, а для этого достаточно сделать ее опасной. Кто будет разбираться, почему погибли люди? Главное, они погибли, и погибли на новой дороге. А слухи можно любые распустить. К тому же у герцога наверняка есть верные ему люди, и они могут выполнять его приказ, убивать и сеять панику. Можно обвинить меня в попытке свалить вину с больной головы на здоровую, но мы с вами уже более полугода в землях, и мы обходились без потерь. Во всяком случае, не в лагере. Потом приезжает герцог, говорит, что больше ничего искать не надо, что это плохо и вредно, а потом начинают гибнуть опытные солдаты, которые где только с нами не были. Если это работа новеньких, то смерти продолжатся. Я со своими, конечно, еще раз здесь все проверим, но я бы отселил всех пришлых, не из наших отрядов, куда-нибудь подальше. А в наших лагерях хорошо бы вспомнить о базах караульной службы и никого постороннего не пускать. Встречи и разговоры только за пределами лагеря. Если вы не против, я вернусь к своим на нейтральную полосу, пока вы будете разбираться, что к чему. Может ведь оказаться, что люди герцога привезли с собой какую-нибудь заразную болезнь, и она начнет косить всех подряд. Не хотелось бы умереть от болячки после всего, что мы здесь пережили. Мрачная Кенри кивнула. Хорошо, сидите в своем лагере и никого к себе не пускайте. Ну а я подумаю, что или кого, и как нам искать. Выйдя из палатки, я подозвал своих магов. Значит так, мы возвращаемся, и в ответ на удивленные взгляды уточнил: «Здесь началась непонятная череда смертей, так что какое-то время посидим в нашем новом лагере. Что-то вроде временного карантина дней на 10, и первым делом надо будет поставить охрану. В лагерь никого из посторонних не допускать, каким бы именем они ни прикрывались. Особое внимание к продуктам, к готовке». «А кто умер?» – спросил Дармин. «Пока нас здесь не было, погибли с десяток солдат. Еще герцог и двое его помощников». Маги переглянулись. Подозрение на неизвестную болезнь или на отравление непонятно чем. «Так что для нас это действительно карантин, пока в основном лагере разбираются что и почему. Дней 10 будем просто отдыхать, приводить в порядок имущество, стираться и прочее. Люди это заслужили». В палатку Кенри зашел ее помощник. «Я только что разговаривала с Ленардом». «Да, я видел его людей», кивнул маг. «Они опять куда-то поехали. Ленард сказал, что его люди поживут на нейтральной территории, чтобы прийти в себя после всех поездок». «Разумно, только почему не в основном лагере?» «Почему?» — задумчиво произнесла Кенри. «По словам Ленарда, во время разговора с герцогом, тот, по сути, предложил ему прекратить всякую разведку земель, больше ничего не искать и ничего не находить». «Почему?» – удивился маг. «Вроде как новая дорога создаст много неприятностей, и будет лучше, если все останется как раньше, то есть снова мертвые земли, куда смертельно опасно даже заходить». Посулил Ленарду титул барона, а если тот не успокоится, то... Кенри сделал выразительный жест по горлу. Маг долго молчал, переваривая услышанное. «Это могло бы объяснить неожиданные случаи гибели наших магов, но зачем было убивать солдат? К тому же, герцог сам умер непонятно от чего. Не мог же он это сделать для убедительности? А если не он был главным в этой истории? Он приехал с большим отрядом, и почти 40 человек, преданные лично ему люди. И они спокойно ходят по всему лагерю, могут присесть у любого костра, спокойно подсыпать какую-нибудь отраву, да и прихватить зазевавшегося одиночку они тоже вполне могли». Макс снова долго молчал. «Но зачем все это? Возможно, наша дорога кому-то очень не нравится. Может, из-за отношений с Ренардом, может, еще по каким-то причинам. Из 5 наших переговорщиков 3 уже умерли, да и смерть солдат можно вывернуть как угодно. Дорога становится опасной, ненадежной, договора по дороге с Ренардом не будет, да и вся наша экспедиция может оказаться виноватой во всем. Было бы желание, а за что зацепиться всегда найдется. Что будем делать?» Ленард предложил отделить новеньких, а заодно вспомнить про устав и караулы. «Ему проще, он и так всегда отдельно, а нам так сделать не получится, будет слишком заметно. Для начала перенести костры для приготовления еды в самый дальний конец лагеря. Все время рядом должен быть хотя бы один солдат, а лучше двое. Чужих не подпускать вообще. Поставить вокруг нашего лагеря охранную систему, оставив только один узкий проход. Чужих в лагерь не пускать, к чужой еде не прикасаться, у чужих ничего не брать, даже если будут предлагать выпить. Поговори с нашими и скажи честно, возможно, гибель людей не просто случайность. Особое внимание часовых на всех, кто будет пытаться проникнуть в наш лагерь под любым предлогом. Кто будет настаивать, разрешаю применять силу. Некрасиво будет, но Ленард правильно заметил, мы в экспедициях уже почти год, и до этого обходились почти без смертей, пока не приехали переговорщики. Поговори с людьми, объясни ситуацию. Паники или излишней подозрительности не надо, но и сдохнуть от какого-нибудь порошка, который тебе сыпанут в кружку, точно не хочется. Если уж герцога не пожалели, то про нас вообще сомневаться не будут. Переговорщики могут обидеться, но мы их можем просто послать далеко и надолго, а сами переберемся к Ленарду. Он там вроде бы нашел очень хорошие места с водоемами, и даже леса немного есть. Там мы точно не пропадем. А пока пусть наши обращают внимание, кто из приехавших излишне старается завести знакомство. Может, мы в чем и ошибемся, но мертвые земли все спишут. Кто вернется живой, тот и будет прав. Маг только вздохнул. Да уж, ладно, пойду заниматься. Вернувшись в лагерь, собрал всех и объявил, что у нас теперь карантин. Есть какая-то болезнь или нет, но теперь всем обращать внимание на свое самочувствие, и при первых же признаках болезни сразу обращаться ко мне. Вот и все наши приготовления. Все давно привычно, отлажено до мелочей. Солдаты занялись припасами, готовкой, а я в сопровождении антилы и солдата объехал лагерь по большому кругу. Ничего явного не видно, но мало ли, береженого Бог бережет. А через пару дней увидели коляску в сопровождении конных, к которая почему-то ехала к нашему лагерю. Когда коляска остановилась недалеко от меня, из нее вышла очень пожилая женщина в скромном дорожном платье. Очень серьезная, со строгим властным взглядом. Не могиня. Остановилась передо мной. «Вы, наверное, Ленард?» Я кивнул. «С кем имею честь?» «Графиня Тарна. Указом королевы Ренарда назначена главой делегации на переговорах по дороге через земли. Я чуть поклонился. Чем могу быть полезен, госпожа графиня?» Женщина чуть помедлила. «Вы, наверное, уже знаете, что герцог и двое других членов делегации со стороны Тарвана умерли по непонятным причинам». «Да, мне уже сказали. Полномочия подписать договор были только у герцога, так что наша работа потеряла смысл». Я чуть пожал плечами. «Сожалею, госпожа графиня, но это совершенно не мой уровень, и я не знаю, чем я могу вам помочь. На данный момент договор не так уж и важен, мы можем заключить его и позже». По таможенным сборам особых споров тоже не было, они почти такие же, как и с другими королевствами. Сейчас самым важным стал вопрос о гарантиях безопасности. К нам приезжает много торговцев, и мы быстро обустраиваем дорогу согласно вашим советам. Уже скопилось пара десятков повозок торговцев, которые надеются стать первыми, проехав в Тарван. Они готовы заплатить сборы и ехать в любой момент, чтобы стать первыми, но череда смертей на вашей стороне ставит использование дороги под большим вопросом. Нам нужна уверенность в безопасности дороги, чтобы продолжать переговоры, иначе они станут бессмысленными. Беспокойство графини было понятно, но, боюсь, таких гарантий вам никто не даст, госпожа графиня. Это все-таки достаточно длинная дорога, и на ней может случиться что угодно. Могут быть и отравления продуктами, и несчастные случаи, и внезапные болезни, но это может случиться и при любом другом путешествии. Кроме того, на этой дороге у очень многих может возникнуть желание посмотреть, что же находится за пределами разведанных границ, и с такими людьми может случиться что угодно. У нас перевозками занимаются солдаты, и я пока не слышал, что они внезапно заболели или нашли тела других солдат, умерших на дороге. И вы ничего не сказали, что у вас болеют или умирают торговцы. Пока вспышка смертей была только в нашем лагере, но с этим, надеюсь, госпожа Кенри разберется. Женщина слушала внимательно, задумалась. А как вы смотрите на то, чтобы проводить нашу делегацию и торговцев через земли, а потом и до какого-нибудь вашего крупного города? Если доберемся живыми, то это будет хорошим доводом продолжать переговоры. Я даже удивился такому удобному поводу слинять из земель. С моей стороны возражений не будет, но я человек подневольный, и вам нужно разговаривать об этом с госпожой Кенри. И у меня будет одно условие: поедут только мой отряд, ваша делегация и ваши торговцы. Наверняка с нами захотят поехать и наши переговорщики, но этого я не хочу. Они могут ехать раньше нас, позже нас, но не с нами. Почему? Ну, я привык придерживаться своей скорости, езжу не очень быстро, и мне совершенно не хочется ругаться из-за того, когда мне вставать, сколько ехать и где останавливаться. И мое мнение вас тоже не будет интересовать. Как я понял, в первую очередь вас интересует безопасность, а в таком деле торопливость может плохо кончиться. Так что поедем мы не спеша, внимательно поглядывая по сторонам и проверяя каждый подозрительный кустик или камень. И сколько мы так будем ехать? Ну, я невольно поднял глаза к небу, прикидывая путь, примерно 10 дней до границы земель с Тарваном, потом дней 7 до ближайшего крупного города. Раньше я ездил через Марнун, но можно выбрать и другой город. Во всяком случае, к Марнуну как раз подходит дорога от границы со Стерией, а дальше будет хорошая дорога до самого Сенатона. Я на своей повозке проезжал это расстояние примерно за 3 недели, а если брать дилижанс, то можно и за 10 дней. Так что вся дорога займет месяца полтора-два. Но вам ведь надо составить свое представление о стране, о возможных путях для торговцев, так что задержку никто не поставит вам в вину. Когда вы сможете выехать? Сразу после приказа госпожи Кенри. Вернее, после приказа мы начнем собираться, а на следующий день с утра и поедем. Женщина кивнула. Хорошо, я поговорю с Кенри, но мне все равно придется сообщить о своем отъезде и вашим переговорщикам, и почти наверняка они захотят ехать со мной. Как мне объяснять, почему вы не хотите брать их? Рука невольно потянулась к затылку. Об этом надо посоветоваться с Кенри. Может, она захочет, чтобы мы ехали вместе, а может и сама захочет ехать с нами, но свое условие я уже сказал. Если Кенри его не примет, то я просто не поеду. К моему огромному удивлению, мой план сбежать из земель Кенри очень понравился, и она даже сразу объяснила почему. «Это же великолепно! Ты собираешь своих людей, посольство Ренарда, их торговцев, то есть всех, кто на дороге уже давно, и уезжаешь. Если вы доберетесь до наших земель, то это будет явным доказательством, что дорога безопасна, и по ней можно ездить, если не лезть куда не надо. Ну а я всех остальных задерживаю дней на 5 под предлогом карантина. Если будут еще смерти, то еще дней на 5. Кстати, 2 подозрительных уже выявили. Может, излишне любопытствующие, излишне общительные, но они теперь под подозрением, и их можно допросить. Я оставлю часть людей в качестве таможенного поста, а с остальными поедем вслед за вами очень-очень медленно. Я уже знаю скорость, с которой ты обычно ездишь, так что постараюсь ехать так, чтобы не догнать тебя. И объяснение будет удобным, осторожничаем, чтобы хотя бы остальных людей довести живыми. И вот тогда те, у кого совесть нечиста, и у кого есть приказ задержать или уничтожить тебя и посольство, начнут нервничать, постараются уехать вперед, догнать тебя. Я приму меры и всех, кто попытается сбежать, будем уничтожать. И ты имей в виду, если вас все-таки догонит кто-то из моей колонны, можешь сразу уничтожить его без всякой жалости. Это однозначно враг, и всю ответственность за смерть таких людей я беру на себя. Следующее. На выходе из земель сейчас должны разместиться примерно 500 человек. Они военные, должны подчиниться мне, но я не знаю, какие приказы им мог отдать герцог. Поэтому проезжаешь мимо их лагеря не задерживаясь, а если кто попытается ехать вместе с вами, задержать, то этих тоже уничтожай без всякой жалости. Можешь даже свою комету использовать. А не слишком ли кроваво получится? Кроваво, удивилась Кенри, кто-то явно захотел закрыть дорогу через земли, и этот кто-то не обращает внимания на смерть людей. Так что вопрос в другом, если доедешь до Сенатона и сохранишь делегацию Ренарда, это докажет, что дорога безопасна. Тогда все смерти можно будет объяснить бандитами, интригами, заговором против короля, но дорога будет, и ей начнут активно пользоваться. Ты ведь не против этого? Я невольно хмыкнул. Не против. Значит, объедешь лагерь военных, всех, кто захочет помешать тебе под любым предлогом, сразу уничтожаешь. Потом поедешь. Я было открыл рот, но Кенри остановила меня. Не говори, не хочу знать. Езжай любой дорогой, которую посчитаешь безопасной. Неужели все так плохо? Вздохнул я. Не знаю, помрачнела Кенри, но если герцог, доверенное лицо короля, приехавший договариваться о дороге, в открытую требовал от тебя закрыть эту самую дорогу, а его люди начали убивать, чтобы посеять панику, то он мог принять меры и на случай, если посольство Ренарда захочет поехать в столицу. Как только графиня переступит порог своего посольства в Сенатоне, можешь считать свою задачу выполненной. Про возможную награду за такое дело сказать, я только поморщился. Слишком уж это плохо все. Я привык, что могут гоняться за мной, а тут какие-то заговоры, гибнут вообще случайные люди, нам приходится прятаться и осторожничать в собственном королевстве среди своих же людей. Кенри вдруг хмыкнула. Ничего, лет через 20 ты вообще никому верить не будешь, во всем будешь искать скрытый смысл, если живой еще будешь. Спасибо, обрадовали, буркнул я. Да всегда пожалуйста, улыбнулась Кенри. Ладно, иди собирайся, и предупреди графиню, завтра вы уезжаете. Зигзаги судьбы. Обратно я ехал в задумчивости. Дорога, это просто дорога, но теперь все начинало выглядеть как какой-то шпионский боевик. И если в кино можно сделать несколько дублей, то здесь такой роскоши не будет, а ценой моих ошибок станут человеческие жизни. Добравшись до своротка к нашему лагеря, я остановил лошадь. Значит так, слушаем меня внимательно, начал я, обстановка становится все более нехорошей. Про смерть людей в лагере вы уже знаете. Кенри предполагает, что приехавший обоз переговорщиков привез какую-то заразную болезнь. Также есть сильное подозрение, что некие люди хотят сорвать переговоры и вообще закрыть дорогу, а для этого начали убивать без крови, чтобы это можно было списать на ловушки земель. Маги слушали очень внимательно, но пока без особых эмоций. Для них это только новая вводная к боевой операции. Глава переговорщиков Ренарда графиня Тарна предложила, а Кенри поддержала новый план. Чтобы убрать всякие слухи об опасности дороги, завтра мы едем в Ренард. Вернее, едет делегация переговорщиков Ренарда, их охрана, какое-то количество торговцев, которые хотят первыми проехать по дороге в Тарван. Наша задача – обеспечить безопасный проезд по дороге, переговоры со встреченными военными. Будем считать дорогу условно безопасной, поэтому будем ехать без искателей, но все равно каждые 200 шагов один из магов будет останавливаться и осматривать окрестности через очки. Так мы не будем задерживать колонну и сможем двигаться с обычной скоростью для таких обозов. Сейчас все, кроме Антилы, возвращаемся в лагерь и сворачиваем его. Все пустые повозки оставим здесь, может, когда-нибудь и вернемся сюда. И да, две повозки на треть надо будет набить травой. Они нам понадобятся для возможных пленных и раненых. Для пленных и раненых, переспросил Тахос. Да, для возможных пленных и раненых, повторил я. Кенри постарается задержать переговорщиков Тарвана, объявив в лагере карантин на несколько дней. Любой, кто постарается поехать с нами без ее разрешения, кто попытается остановить нашу колонну, будет считаться врагом, и Кенри разрешила убивать таких без разговоров. На первом месте безопасность колонны и переговорщиков Ренарда. Я тоже считаю, что любой, кто попытается пролезть к нам, как-то помешать, наш враг, но убивать как-то не очень хочется. К тому же, они могут рассказать много интересного, если их начнет допрашивать тайная стража, поэтому постараемся брать таких в плен и парализованных вести какое-то время. Тахос со своими людьми может по вечерам на стоянках попытаться разговорить их. Тахос чуть поморщился. В таких условиях получится узнать разве что имя ближайшего связного, а возвращаться в лагерь военных, как я понимаю, мы не будем. Не будем, кивнул я. Значит, серьезные разговоры оставим до столицы. К тому же, если это действительно заговор, то ниточки потянутся как раз в столицу. Тебе виднее. Значит, сейчас едем в наш лагерь, сворачиваемся и сразу возвращаемся на эту точку. Здесь уже спокойно будем готовить еду и прочее. Антила берет одного солдата для сопровождения и едет к ренарцам, и уже непосредственно Антиле, передашь графине Тарна, что будем ждать их здесь завтра на рассвете. На ночь глядя не езди, вернешься вместе с их колонной. Антила чуть кивнула, если вопросов нет, то разъезжаемся. Завтра. Я невольно улыбнулся. Мы поедем домой. Ну а дальше суета сборов, очередной короткий переезд. Утром, едва рассвело, появился ренардский обоз. Поздоровался с Тарной и сопровождавшими ее двумя очень серьезными военными, коротко объяснил ситуацию, предупредил, что любой подошедший к нашей колонне может быть врагом, но попросил не убивать сразу, а передавать нам для допросов. Ну и все, тронулись. 6 повозок, 20 солдат и 4 магов у нас, десяток карет и повозок, примерно 30 солдат и пятерка магов у ренарцев, примерно 20 повозок торговцев с неизвестным количеством охраны. Весьма серьезная сила для любого противника, тем более, что Кенри разрешила использоваться даже мою комету. Открытого боя я почти не опасался, но все-таки сильно напрягся, когда проезжали мимо лагеря Кенри. Люди только просыпались, только начинали заниматься обычными утренними делами, и на нас мало кто обратил внимание. Во всяком случае, никто не начал бегать, размахивать руками и кричать, мол, смотрите, Ленард куда-то поехал. А когда отъехали на несколько километров, я совсем расслабился. Засад здесь не может быть в принципе, да и для нападения нужны значительные силы, о которых на узкой полоске дороги почти сразу бы стало известно. Так что главная опасность для нас, как и прежде, появление посторонних, отравление, использование неизвестных артефактов. Теоретически, могут отправить и отряд местных ниндзей, но у них ведь тоже будет проблема, перебить довольно большой отряд, но при этом чтобы не было следов применения оружия, что почти невозможно. А уж учитывая присутствие десятка боевых магов и полсотни опытных солдат, наверное, вообще невозможно. А на четвертый день неожиданный гость. Сзади раздались команды, и скоро к нам привели мужчину средних лет. Мужчина выглядел обычным, средних лет, в дорожной одежде. Взгляд умный, уверенный. Может, он раньше видел меня, но заговорил он первым именно со мной. Меня зовут Ильном, я из свиты герцога Варнского. Прошу взять меня в ваш обоз и позволить доехать с вами до границы земель. Что-то случилось, что вы бросили лагерь и решили ехать в одиночку. Мужчина зло сжал губы. Прошу простить за мои слова, но госпожа Кенри словно сошла с ума. В лагере начались непонятные аресты, допросы. Я сам видел, как Кенри лично казнила 4 человек, которые приехали с делегацией герцога. И это были не последние люди в его свите. Ну, похоже, у Кенри лопнуло терпение, и она начала жесткую зачистку всех подозрительных. Лучше пусть чужие гибнут, а не ее солдаты. А количество трупов не имеет значения, всегда можно списать на мертвые земли. Вам лично было чего бояться? Мужчина чуть замялся. Я не совершал ничего преступного, но я тоже из свиты герцога, и начал опасаться за свою жизнь. Лучше с вами, чем в лагере Кенри. Да, правильно говорит, любой бы испугался гнева Кенри, но именно таких вот людей с правильными причинами появления у нас я и опасался. Если следовать приказу Кенри, то его надо однозначно убить, но не хочется. Господин Ильном, есть подозрение, что именно свита герцога привезла в земли неизвестную заразную болезнь, от которой умирали люди, поэтому у вас два пути. Первый, мы даем вам продуктов на 2 дня, и вы возвращаетесь в лагерь, пока там не закончится карантин. Второй, вы можете поехать с нами, но только в карантинной повозке, а чтобы вы не гуляли по обозу и не заражали остальных, вы проведете путь в состоянии паралича. Лицо мужчины стало напряженным. Вы отправляете меня на смерть, господин Ленард. Я кивнул. Для меня выбор простой, или ваша смерть, или возможная гибель моих людей. А ваш выбор? Вам дать продуктов? Мужчина аж заскрипел зубами, но все-таки выдавил из себя. Я согласен на ваш карантин. Я чуть кивнул Тахосу, тот своим солдатам, и мужчине сразу завернули руки и увели. Минут через 5 Тахос вернулся и коротко доложил. Лег отдыхать. Да, жестоко, но на кону жизни моих людей, и жалость придется оставить где-то далеко в землях. Тахос все-таки решил поговорить с Ильномом, но делал это в стороне от лагеря. На 3-й вечер вернулся мрачный. Назвал пару имен, но насколько это правда, мы не узнаем, пока Кенри не вернется в столицу. Говорит, что выполнял только разовые поручения. Ну хоть что-то. Когда вернемся, разговоров будет много. Он предпочел умереть, буркнул Тахос и отвернулся. Мда, не очень хорошее известие, но я не стал уточнять как и почему. Может, Тахос и его люди перестарались, может, и Ильном сам что-то сделал, чтобы побыстрее закончить пытки. Он уже был мертвым, когда решил прибиться к нашему обозу. Что случилось в лагере, с этим будут разбираться еще долго. А больше ничего интересного и не было. Обычная дорога. Пару раз встретили небольшие обозы по 5-10 повозок, но там были наши солдаты из экспедиции, занимавшиеся снабжением. Остановились, обменялись не очень веселыми новостями и поехали дальше. Наконец стали появляться знакомые места, а уж когда добрались до места, с которого мы начали свой путь сквозь земли, все повеселели. Теперь уже совсем чуть-чуть. Когда проехали границу земель, заметили вдали лагерь военных и сразу повернули налево, стараясь объехать его. Но не тут-то было. Минут через 20 из лагеря выехала довольно большая группа конных и поскакали за нами. Пришлось остановиться, когда на нашем пути остановилась передовая группа в 10 всадников. Еще примерно 40 рассредоточились вдоль всей колонны. Правда, близко не подъезжали. Вперед выехал командир и зычным голосом рявкнул. «Кто такие?» «Пришлось и мне выехать вперед. А кто спрашивает?» Мужчина зло зыркнул на меня. Так и слышалось в его мыслях, что «самый умный», но все-таки ответил. «Командир досмотровой группы Полнер Конран. Полнер в армии Тарвана звание примерно сотника. Пришлось тоже представиться. Командир обоза экспедиции Ленард. Обоз подлежит досмотру, как и любой, выезжающий из земель. С каких это пор военные решили досматривать обозы экспедиции военных? У меня приказ», — коротко отрезал Полнер. «Чей приказ?» «На всякий случай решил уточнить я». «Приказ герцога Варнского», — отрезал военный. «Герцог оказался государственным преступником и уже умер. Хорошенько подумай и скажи еще раз, чей преступный приказ ты собрался выполнять». А вот это сотнику не понравилось. Одно дело действовать от имени важного лица, и совсем другое — исполнять приказ преступника. Как там на самом деле, неизвестно, но крайним, как обычно, окажется он. Мужчина сбавил тон. «Я исполняю приказ тысячника Прины». Она тоже получила преступный приказ государственного преступника герцога Варнского. Мужчина стиснул зубы. «Не знаю, но приказ должен быть выполнен. А у меня приказ начальника экспедиции госпожи Кенри сопроводить обоз с находками экспедиции. И прямой приказ уничтожать любого, кто попытается задержать обоз. Так что или убирайся с дороги, или тебя до конца жизни будет преследовать запах горелого мяса твоих солдат». Мужчина закаменел лицом, не зная на что решиться, и могу добавить, В ближайшую неделю две госпожа Кенри прибудет сюда с основным обозом экспедиции. Так что хорошенько подумайте со своей начальницей, что вы будете говорить о приказах, которые вы получили, и как вы их выполняли. Расскажешь, как ты пытался остановить и досмотреть обоз экспедиции, но учти, что настроение у Кенри сейчас плохое, она уже нескольких человек убила лично, и в лучшем случае вы станете рядовыми. Ну а в худшем, военного корежила, но он не сдвинулся с места. Может, служака, может, из людей герцога или кто там у них главный. Мне это стало надоедать. Ну так что, нам начать убивать твоих солдат за нападение на обоз, и для убедительности провел огненной струей линию на земле между нами. Вот теперь подействовало, убрались с дороги, но отъехали недалеко и очень внимательно наблюдали, как обоз проезжает мимо. Ладно, хоть хватило ума не ехать за нами, а то бы я точно отдал приказ уничтожить всю эту группу. Ничего, скоро приедет Кенри и быстро вправит им мозги, научит, как правильно службу исполнять. У Кенри должность, или звание, соответствует армейскому генералу, так что у нее хватит возможностей навести здесь порядок. Может, этот военный и правильный служака, но он попал в чужие разборки, и никто его жалеть не будет. Через какое-то время Антила подъехала поближе ко мне, долго косилась на меня, потом не выдержала. «Ленард, а не слишком ли ты стал замахиваться? Ты о чем? Ты назвал герцога государственным преступником? А это может сделать только высший совет аристократов с участием короля. За такое могут и...» Я кивнул. «Могут. Но думаю, Кенри найдет, что сказать этому совету. И еще ты сказал, что Кенри лично убила нескольких человек, а ведь мы знаем об этом только со слов того человека, который пытался ехать с нашим обозом. Это может быть враньем, а ты сделал такое обвинение против Кенри». Я невольно вздохнул. «Когда мы уезжали, Кенри сказала, что уже выявили двоих человек, и их можно допросить. А учитывая то, что в такой важной экспедиции кто-то травил и убил почти два десятка человек, церемониться она не будет. К тому же, мы уехали, Ренардское посольство едет без потерь, и у Кенри развязаны руки. Так что два трупа, это самое малое, что там могло случиться, а если кто начал возмущаться, то Кенри вообще не станет сдерживать себя. А уж когда она приедет сюда, начнет спрашивать про наш обоз и узнает, что нас пытались остановить и досмотреть, то я не завидую военным, оказавшимся у нее на пути. Как бы трупов ни стало намного больше, а наша главная задача – довести посольство Ренарда до Сенатона в целости и сохранности, а все остальное нам простят. Во всяком случае, после открытия дороги через земли, по которой чужое посольство проехало и осталось живым, любые наши преступления будут выглядеть мелкими. Да и любые потери спишут на ловушки или другие опасности мертвых земель. Это уже так, попутные потери, которые бывают почти в любой военной операции. И на них закроют глаза, если их не будет слишком много. А пока мы просто едем и внимательно смотрим по сторонам. Дороги становились все лучше, более накатанными, и через неделю добрались до Марнуна. В последний день я рисовал для торговцев примерный план Марнуна, рассказывал, что я знаю о его рынках, ценах и прочем. И как только впереди замаячили пригороды Марнуна, торговцы сразу отделились. Все, мы им больше не нужны. До крупного города добрались, а тут уж они понимают в торговле несравнимо лучше нас. А вот мы в город не стали заезжать, объехали по дуге и двинулись дальше. И почти сразу последовали вопросы от графини Тарна. Пришлось объясняться. Земли мы проехали, военных проехали, но опасности не стало меньше. Открытого нападения я почти не боюсь, но для наших возможных недругов более выгодным будет отравить нас и списать все на последствия посещения земель. Так что до самого Сенатона мы будем останавливаться только за городом, есть только свои продукты и общаться только со своими людьми. А вы не слишком драматизируете обстановку? Нисколько, госпожа графиня. Однажды меня тоже отравили, хотя я был всего лишь обычным магом охраны, пусть и богатого, но всего лишь барона. Произошло это в самой заурядной придорожной таверне, и я тогда даже не понял, кто и как это сделал, и выжил по чистой случайности. Так что прошу вас, потерпите еще 3 недели. Как только мы доедем до вашего посольства и там засвидетельствуют, что вы приехали живой и здоровой, смысла травить нас больше не будет, и вы сможете делать все, что заблагорассудится. И снова дорога. Особых происшествий не было, разве что вдруг резко стали наполняться наши повозки для пленных. То какой-нибудь торговец начинал настойчиво предлагать свой товар, при этом как бы невзначай суя нос в наши повозки. То то какой-то гуляка от широты души начинал угощать наших солдат вином, то симпатичные селянки начинали призывно поглядывать на наших солдат, как бы невзначай кивая в сторону ближайшего лесочка или стогов сена. Обычные, в общем-то, дорожные ситуации, но Тахос очень внимательно отслеживал это. Виноваты, не виноваты, специально или случайно подошли, теперь не имело значения. Всех за шкирку и в наши передвижные камеры. До Сенатана оставалось не так много, так что пусть разбираются столичные спецы. Лучше уж взять случайных людей, чем отпустить откровенных вражин. Мы никого не запугивали, не пытали, но Тахос потом сказал, что несколько человек стали очень уж задумчивыми. Самым тяжелым был последний день, когда мы уже ехали по Сенатану. Город большой, нужен целый день, чтобы проехать его, и у всех измотанных постоянным напряжением, была лишь одна мысль: ну когда же будет это посольство? И когда заехали во двор посольства, передали графиню Тарна послу, попрощались с ее охраной, с которой за это время почти сдружились, а потом выехали за ворота посольства, у всех словно стержни из тела повынимали, обмякли, стали смотреть по сторонам совсем другими глазами. Всем обозом проводили меня до квартиры, солдаты занесли мне несколько объемных свертков. Теперь уже я помахал всем ручкой, и обоз двинулся дальше. Теперь нам уже ничто не страшно, и ближайшую неделю все будут приходить в себя теми способами, к которым привыкли. Вернувшись в квартиру, я долго сидел на стуле, бездумно глядя перед собой. Ну и поездочка. Планировалось месяца на 3-4, а вышло почти 8. Уже прошел местный Новый год, о котором никто даже не вспомнил. И теперь, из Сенатана, наша поездка в земли выглядела дикостью, в которую невозможно поверить. Как люди выдержали столько времени, когда любой неверный шаг мог закончиться смертью неизвестно от чего? Пару дней я просто отсыпался, вставая лишь сходить до ближайшей таверны что-нибудь поесть. Потом баня, магазины, потому что походная одежда истрепалась, а старые костюмы болтались на мне как на вешалке. Пришлось полностью обновить свой гардероб и несколько дней просто гулять по улицам, заново привыкая к городской жизни. Через неделю решил показаться на работе, доложиться, что вернулся, и сразу такое началось. Женщины из архива обступили меня, словно не верили, что я живой и настоящий. Сейчас, наверное, рассказывал, что мы делали, а потом начальница вспомнила, что ректору тоже будет интересно узнать, что ты вернулся. Пришли к Динра, и та, только увидев меня, сказала секретарю, что ее ни для кого нет, велела принести побольше всяких плюшек, бутербродов, вина и местного чая, и говорить мне пришлось целый день. Что-то ректор уже знала из отчетов академских магов, что-то слышала о поездке герцога, но теперь появилась ее игрушка, которая побывала везде, где можно и нельзя. Пришлось рассказывать от начала и до дверей посольства. Идинра никак не могла поверить, что дорога все-таки есть. Столько веков смертей, а тут раз и запросто прошли. И отбрехивался я примерно как от Кенри. Повезло. Повезло, что нашли карту древних с отмеченными тропинками. Повезло, что я уже искал на картах возможную дорогу, и только поэтому обратил внимание на насыпи кусок каменного покрытия. Повезло, что сама дорога была без ловушек. Повезло, что выход к Ренарду был таким простым, всего-то пройти наискосок. Говорили до темноты, у меня уже язык еле ворочался, но под конец Динра задала все-таки главный вопрос. «Ленард, а как ты теперь смотришь на освоение мертвых земель?» «Никак», — сразу отозвался я, — «ближайшие лет 10 уйдут только на то, чтобы хоть как-то сделать дорогу удобной. Нужна вода. Нам вот пришлось делать новые родники и пруды, но там ведь почти 1000 километров пути, делать придется так, чтобы обозы могли добраться хотя бы до одного источника в течение дня пути. Нужны таверны, какие-то постоялые дворы, чтобы было где передохнуть, запастись продуктами, той же водой. Нужно живое мясо, а значит нужно искать места для выпаса, и много. И снова нужна вода. Это понятно, кивнула ректор, но я имела в виду те дороги, которые вы нашли возле Бордона. Не знаю, почти честно ответил я, один раз нам повезло, но это не может быть всегда. Неизвестно, что там с ловушками, неизвестно, куда они приведут и есть ли с них выходы через границы в другие королевства. Думаю, лучше не спешите хотя бы освоить дорогу до Ренарда, а по тем дорогам и без нас будет много желающих пройтись. Может, тогда и узнаем, куда они добрались. Хорошо, кивнула задумавшаяся Динра, пока отдыхай. На ближайшее время у тебя только одно задание, записать как можно больше об этой поездке. Можешь писать, что в голову взбредет. Этакие короткие путевые заметки на отдельных листочках. Потом сведешь все это в один большой отчет. Можешь дома писать, можешь на работе в архиве. Если, как ты говоришь, скоро вернется и основной состав экспедиции, то работы теперь будет. Стоило заикнуться в архиве, что теперь я буду писать заметки об экспедиции, как вокруг меня все стали ходить на цыпочках. Напитки какие хочешь, закуски любые, лишь бы я не отвлекался. Единственная просьба – разрешить читать то, что я уже написал. Так мне же не жалко. Для меня это только описание длинных дней, а для тех, кто оставался в столице, наверное, как какой-нибудь вестерн с бесконечными степями и неожиданными находками. Примерно через неделю вечером в дверь моей квартиры постучали. Когда открыл, в коридоре стояли двое весьма суровых мужчин. Один протянул мне нечто продолговатое. Я на автомате взял, а мужчины вдруг вытянулись по стойке смирно и отдали воинское приветствие. «Посольство Ренарда благодарит вас за ваши заслуги перед Ренардом». Тут же развернулись и ушли. Я в недоумении смотрел им вслед. «Это что сейчас было?» Развернул сверток, а внутри оказалась продолговатая шкатулка. Открыл и очень сильно удивился. Внутри на красном бархатном ложе лежал великолепный черный кинжал. Даже не кинжал, а больше похожий на стилет. Совершенно черный, без всяких украшательств, но цена у него. Усевшись за стол, долго рассматривал кинжал. Цена у него немыслимая, из чего вдруг его решили подарить мне. Благодарность за сопровождение графини, ну, за такое можно и спасибо сказать, но не таким дорогим подарком. Да и откуда он мог появиться у графини Тарна? Уж она-то точно не ковырялась среди костей на местах боев. Или это благодарность от Горгоны за все вместе, по совокупности, так сказать, и за дорогу, и за границу, и за то, что провел. Только откуда взялся этот кинжал? Неужели нашли на тех ступеньках, что я сделал на границе? Но это вряд ли. Скорее Горгона привезла его из столицы, как подарок мне за все хорошее, а мне отдали его только сейчас, когда самое опасное закончилось. Пока разбирался с кинжалом, вспомнил, что у меня тоже что-то есть, что солдаты решили выделить мне в качестве моей доли находок. Стал разворачивать свертки, что так и лежали у стенки, куда их положили солдаты, и снова очень сильно удивился. В одном свертке 3 боевых ножа и еще один кинжал, все со следами магии, изукрашенные камнями, и стоить это все должно очень много. В другом свертке 2 меча, и тоже непростых, явно каких-то командиров. В еще одном свертке оказался боевой шлем, практически целый, изукрашенный. Подкладки надо поменять, почистить, но даже в таком состоянии у меня его с руками оторвут. Хоть музей, хоть любители древностей. Сразу появилась мысль подарить шлем Академии, но я только представил, что придется ведь объяснять, где и как его нашли, и сразу постарался задавить нечаянный порыв. Этим ведь я подставлю весь свой отряд. Действовали мы автономно, о находках знали только свои, и там все давно поделено. А если о находках узнает начальство, да захочет само посмотреть, проверить и пересчитать? Не, такую подляну я делать не буду. В четвертом свертке оказались несколько горстей артефактов и ювелирных украшений. Все старой школы, как было принято 500 лет назад, а может и еще раньше. В задумчивости рассматривал драгоценные вещи, которыми был завален стол. Что-то многовато получается. Хотя 1000 километров до Ренарда, 1000 обратно. А еще сколько раз проверяли места для стоянок. Вот потихоньку и собралось. А еще тот обоз у озера. Мы ведь наткнулись на нетронутое место, да еще и в повозках наверняка нашлось много чего интересного. Не зря ведь для находок потребовалось целых 2 повозки. Пусть там и оружие попроще, но все равно оно стоит денег. Если мне отдали 10-ю долю, то на отряд осталось в 9 раз больше. Пусть даже на 20 человек, но у каждого будет как минимум 1/3 от того, что досталось мне, а для простых солдат это очень даже хорошо. Теперь, наверное, все могут выйти в отставку, купить дом или что там захочется, и зажить припеваючи. Очень даже неплохая награда за опасный поход. Успокоив совесть, снова оглядел стол. А ведь у меня здесь 1000 на 10 золотом, а может и больше. Можно просто поставить защиту на эти богатства, но лучше убрать все в банковскую ячейку, чтобы голова не болела. Все равно мне пока эти деньги не нужны. Пусть ждут своего часа. А еще через неделю начались всякие шу-шу-шу. Из экспедиции вернулись маги Академии и привезли множество артефактов и других находок. Слухи пока не ясные, но то, что вернулись, это точно. И обсуждали это везде, и в коридорах академии, и в кафешках, в которые я заходил перекусить. И с каждым днем становилось все больше конкретики, какой маг где и что нашел, на каком участке работал. Пока говорили только о тех тропинках, которые были обозначены на старой карте, и академские маги работали именно в этих местах. А через несколько дней, как прорвало, заговорили о дороге, и что ее нашли, и что дошли до Ренарда, и даже приехала делегация Ренарда как раз по новой дороге. Обо мне пока не говорили. Может, Кенри предупредила магов, чтобы не болтали лишнего, но пока говорили только о некой особой группе, которая шла впереди. Что там были военные и маги от тайной стражи. Мое имя не упоминалось, но я прям чувствовал, что оно может всплыть в любой момент. Все мы люди, все мы человеки, и кто-то обязательно проболтается. Может, желая похвалиться своей значимостью и осведомленностью, кто-то по пьяни или в постели с женщиной. А после этого мне будет хана, потому что от желающих познакомиться со мной прохода не будет. На всякий случай я даже написал заявление на отпуск и отнес его ректорше. Та выслушала меня, вздохнула, соглашаясь, и подписала заявление без даты. Если прижмет, то я просто впишу дату и уеду куда-нибудь, пока все не утихнет. Да в то же свое поместье, сельское хозяйство налаживать и демографию улучшать. Еще неделя прошла относительно спокойно, и я целыми днями писал заметки, а то вдруг придется срываться, а я еще и половины не написал, и вдруг новая напасть. Приехала скромная карета, очень вежливые люди попросили меня сесть в нее и только там объяснили, что меня желает видеть король. Вот не было печали. Ему-то я зачем понадобился? Последний раз меня вызывал к нему года полтора назад, и тогда мы говорили непонятно о чем. Король что-то хотел узнать или понять обо мне, но каких-то явных последствий для меня не было. А сейчас что ему понадобилось? Разве что Кенри что-то такое рассказала, и король решил уточнить непонятные моменты. Привели в большой кабинет, король сидел за большим столом. Он, кстати, мало изменился. Все такой же пожилой мужчина с властным выражением лица. Правда, на этот раз охраны рядом не было, да и те двое, что привели меня, тоже как-то незаметно исчезли. Будет приватный разговор, но король и не думал предлагать мне сесть, и фужеров с вином нигде не наблюдается. Но мне хоть какие-то приличия и этикет надо соблюдать. Я поклонился. «Добрый день, Ваше Величество!» Король чуть кивнул. «Здравствуй, Ленард. Мы много разговаривали с Кенри, и она считает, что дорога в Ренард появилась в первую очередь благодаря тебе и твоей команде, и что все вы заслуживаете высших наград. Наверное, полагалось начать восторгаться милостью повелителя, но ничего конкретного пока не сказано, так что я просто ждал продолжения». Король это заметил, и его взгляд стал вроде как с прищуром. «Без наград вы не останетесь», но неожиданно возник вопрос: «А что дальше?» «Дорогу надо как-то сделать доступной и удобной, это работа на много лет». И графиня Тарна предложила интересный выход: назначить человека, который будет полностью отвечать за безопасность дороги через земли. Одного человека от обоих королевств сразу, и на эту должность она предложила вас, как уже зарекомендовавшего себя мага. Оба королевства пожалуют вам титулы, чтобы ваше слово имело вес на всем протяжении дороги, и вы будете отвечать за магическую безопасность. Я невольно чертыхнулся, это ведь он план Горгоны рассказывает. Вот же удружила. И еще графиня Тарна сообщила, что раз у вас хорошо получается исследовать мертвые земли, находить безопасные участки местности, королевство Ренард признает за вами все земли, которые вы еще найдете, и на которых смогут жить люди. Для королевства Тарван это тоже будет выгодно, поэтому мы тоже признаем за вами такие земли. Так что вы получите титул графа Бордонского и все земли, которые сможете освоить. Предложение было шикарное, но я уже говорил Горгоне, что кроме проблем для меня это ничего не принесет, и я помрачнел. Ваше Величество, вы же знаете, что там сплошь степь, смерть может ожидать на каждом шагу, и люди вряд ли поедут туда. Мне нечем будет платить налоги ближайшие лет 20, а то и больше. Что и как будет, не скажет никто. Король усмехнулся. Я много наслышан о вашей удачливости, Ленард, и если вы там не справитесь, то не справится, наверное, никто. Поэтому и предложение у меня очень простое. Я дам вам титул графа, но никогда не буду требовать налоги или другие платежи с ваших земель. По сути, вы своими собственными руками и талантами будете создавать новое независимое графство, а может даже герцогство. Встретимся снова лет через 5, и если у вас что-то получится, то заключим нормальный договор о дружбе и взаимопомощи. Ну а если не получится, титул графа у вас все равно останется. Так что теперь все будет зависеть только от вас. Оставалось только склониться в поклоне. И всего одна мысль. А нахрена мне нужна эта головная боль, нахрена мне какой-то титул? Вышел из кабинета, и меня сразу повели к выходу, показывая дорогу. Постепенно мысли стали успокаиваться. А может и ничего, во всяком случае, титул у меня будет. А чем я там буду заниматься, никого не должно волновать. И теперь я могу с чистой совестью продавать артефакты из земель, никто и слова не скажет. И могу в любой момент уехать куда угодно. Связи там налаживать, поставщиков искать или полезных людей. И пожизненное алиби для моих богатств. А в землях я буду для всех высшей силой и законом. Хотя, зачем мне эта головная боль на всю оставшуюся жизнь? Обеспечить чисто технические вопросы, еще куда ни шло. Но зачем мне превращаться в судью и палача в одном лице? И возвращаясь домой, начал прикидывать, что можно или нужно будет сделать. Наверное, первым делом, собрать все перстни повелителя и хранителя. В королевство я вернусь очень нескоро, если вообще вернусь, а в землях перстни мне могут очень пригодиться. Мало ли, знания какие-то потребуются, жилье в оставленных городах или еще что. Потом можно бросить клич для потомков людей, спасшихся из земель. Сейчас в землях только степи и разруха, но мало ли, может кто-то и захочет вернуться на земли предков. А еще надо будет найти опытных управленцев, потому что в одиночку такое дело я чисто физически не потяну. Наверное, придется открывать город магов или бордон, чтобы обеспечить жильем новых переселенцев. Только перед этим надо будет капитально прошерстить город на предмет закладок, кладов и прочего, что может принести деньги. План города с отметками я прекрасно помню, но все это придется делать в одиночку, чтобы не соблазнять людей. Правда, как я буду объяснять, почему эти города вдруг стали безопасными, без ловушек? Не, города открывать нельзя, а все жилье придется строить заново. Да уж, голова начинает пухнуть, как только представлю, сколько дел предстоит. Только не надо будет торопиться, все делать не спеша, потихоньку. А может не стоит создавать самому себе проблемы? Король титул пообещал, даст не даст, значения не имеет. Он ведь не сказал, иди и сдохни. Он сказал, ты можешь пойти и нахапать земель и богатств столько, сколько сможешь, а я это все признаю. А если я не захочу никуда ехать, буду сидеть в архиве, ковыряться потихонечку с бумажками, по вечерам гулять, пить кофе в кафешках, начну с девушками знакомиться. Хорошо? Просто отлично, только вряд ли мне дадут спокойно жить в столице. И Кенри снова будет звать поехать с ней к какому-нибудь гиблому месту, и в академии найдут что предложить, и тайная стража может какую-нибудь комбинацию закрутить, после которой я сам стремглав побегу в земли. Например, подстроит встречу с какой-нибудь красавицей, а на следующий день она обвинит меня в изнасиловании. В местных реалиях это будет звучать как не очень умная шутка, но она ведь окажется дочкой какого-нибудь важного влиятельного чиновника, и меня поставит перед выбором, или жениться, или статья по местному УК. Разумеется, ни того, ни другого я не захочу, и останется только бежать из страны, и скорее всего, в мертвые земли. Да и вообще, если король издаст указ, что я назначаюсь смотрителем дороги, то ехать придется без вариантов. Так, что, все-таки придется ехать в земли, начать их обживать. Очень долго там будут только палатки, неустроенность, но там я и только я буду себе хозяином. Я вдруг остановился, оглушенный неожиданной мыслью. Какими глупостями я забиваю себе голову, ведь герцог выразился очень откровенно, дорогу открыли, с этим уже ничего не поделаешь, а больше ни-ни, иначе голова с плеч. И уже не важно, от чьего имени он говорил и какими интересами руководствовался. Может, это заговор против короля? Может, активизировалось какое-то тайное общество, как-то связанное с мертвыми землями, а может, был тайный приказ короля, который вслух может говорить одно, а сам отдаст совершенно противоположный приказ. И если человек такого уровня, как герцог, заговорил о моей смерти, то если я начну что-то делать в землях, что-то открывать, то это станет смертным приговором и мне, и тем людям, которые пойдут за мной. Значит, ни о каких новых открытиях в землях, о спокойной работе и жизни речи быть не может. Если за меня возьмутся серьезные люди, никакая охрана и никакие ловушки земель меня не спасут. Ничего не делать, просто присматривать за дорогой, не находя новых мест для стоянок, и никуда не лезть, но и тогда меня в покое не оставит. Хрен его знает, кто и что посчитает опасным открытием. Могут просто отдать приказ прибить так, на всякий случай. Ну и что смотритель, может, наступил куда не надо, но ведь это и мой шанс начать новую жизнь. Всего лишь надо чуть изменить порядок действий. Первое, не дергаться и продолжать вести обычную жизнь. Король пообещал титул, значит, сижу и жду этого подарка. Месяц, два, три, сколько нужно, столько и жду. Получаю титул графа, что вроде как подтвердит слова короля о новых землях, которые он признает за мной. Вслух об этом вряд ли кто скажет, но если я после этого поеду, то король будет уверен, что я исполняю его приказ, и может хотя бы на время придержит особо ретивых, которые захотят разобраться со мной. Второе, иду к Динре и спокойно рассказываю, что король дал мне особое задание, связанное с землями, поэтому я вынужден уволиться из службы архива. После этого надо будет как-то выдержать уговоры ректорши, что так делать не надо. Мало ли как жизнь повернется, а у меня всегда будет поддержка Академии по первой же просьбе, и людьми, и деньгами. К тому же, у меня будет постоянное проверенное сопровождение, которое всегда поможет. Ей ведь и в голову не придет, что именно от всего этого я и хочу избавиться. Придется с дрожью в голосе рассказать, что вернусь я неизвестно когда, если вообще вернусь, и я не хочу подвергать риску жизни людей, которые доверятся мне. Хотя нет, дрожь в голосе лучше не изображать, иначе Динра сразу заподозрит в моих словах игру. Тем более, что такими показными эмоциями раньше я никогда не страдал. Нет, все должно быть строго, деловито, расчетливо. Хотя это тоже будет выглядеть странно. Провел в землях больше полугода, проехал пару тысяч километров, и вдруг стал беспокоиться о людях. Ну так раньше мы шли по картам древних, под руководством военных, а с дорогой просто повезло, что ловушек на ней не было. А теперь все будет совершенно по-другому, я попробую лезть в совершенно непонятные места, и чем это закончится, не знает никто. Может даже придется рассказать ей об угрозе герцога, и что пока с этим не разберутся на самом высоком уровне, и моя жизнь, и жизнь людей рядом со мной будут под постоянной угрозой. Динра знает расклады несравнимо лучше меня и может подключить тайную стражу. И вместе с Кенри они могут прийти к королю, рассказать ему все, попросить принять меры. Но это если сам король к этому не причастен. Ну а пока они разбираются кто и что, я и поеду один осмотреться на месте. Да, наверное, так будет лучше объяснить. Значит, я увольняюсь, но предстоящий разговор надо хорошенько обдумать, и больше давить на логику и расчет, только это возымеет эффект. Значит, увольняюсь и становлюсь вольным как ветер. Правда, просто так меня никто не отпустит, и обязательно кто-нибудь захочет мне помочь деньгами, охраной на первое время, еще чем-нибудь. И Кенри захочет помощь, как только узнает, что я снова уезжаю в земли, и тайная стража будет гореть человеколюбием и желанием помочь. Тем более, что у меня была такая хорошая сработанная команда. Надо будет как-то пережить все эти разговоры и твердо заявить, теперь это только мое и только мое личное дело, так что заставить и навязать мне помощь никто не сможет. Скажу, что людей я наберу, но позже, когда появится определенность. После этого третье, иду в банки и забираю все свои накопления. Даже по примерным прикидкам у меня там теперь 1020 в золоте, драгоценностях и артефактах. И понятное объяснение для всех, еду надолго, и деньги понадобятся на закупки всего нужного, наем людей и прочего. Четвертое, сажусь в свою любимую повозку, кстати, надо заказать новую, а то старая осталась где-то в землях, и неспешно еду в земли. Пятое, приезжаю на новую границу с Ренардом, покручусь немного у всех на виду, чтобы все могли подтвердить, я приехал и начал что-то делать, ходить в земли. Ну и пятое, еду к Бордону, оставляю повозку на видном месте, хорошенько проверяюсь, что за мной никто не следит, а потом верхом еду прямо в город. Пятна я временно отключу, но для всех желающих картина будет очень понятная. Ленард решил рискнуть, поперся за сокровищами Бордона, да там и сгинул. Могут начать искать следы за пределами города, может, я в другом месте выехал, но никому, мне кажется, и в голову не придет, что я проеду город насквозь. На всякий случай можно копыта лошадей чем-то обвязать, чтобы следов не оставалось, да и за то время, пока обо мне спохватится, следы и сами исчезнут. Тем более, многие знают, что я пропадал в землях месяцами. Так что если и вспомнит про меня, то не раньше, чем через месяц, когда никаких следов не останется. Ну а я неспешно поеду на восток, на севере, западе и юге от земель я уж побывал. Ренард, Палмера, Астерия, Тарван, так что остается восток. Вроде бы там есть несколько королевств, а с землями граничит только одно. Так что его я тоже проеду насквозь и буду ехать, пока не упрусь в какое-нибудь море. И вуаля! Геройский Ленард погиб, сунувшись в страшный бордон в надежде поживиться, тело не найдут, и на этом моя героическая биография закончится. А в далеком восточном королевстве появится молодой паренек, который ни сном, ни духом ничего не знает ни о каких-то там страшных землях. Можно будет еще немного подправить свое лицо, чтобы меня при все желании никто не мог опознать. А дальше, деньги есть, куплю себе небольшой дом и начну новую жизнь с новым именем. Можно будет, наконец, заняться своим здоровьем. Чувствую я себя прекрасно, но я продолжаю молодеть. Сейчас, наверное, больше 17 лет мне никто и не даст, так что нужно серьезно этим заняться, остановить непрошенное омоложение. Вот уж дебильная проблема, все ищут как омолодиться, а я буду искать способ снова начать стареть. Кстати, может исследования на тему омоложения мне что-то и подскажут, но тогда придется заняться целительством, а то я как собака, все вижу и понимаю в человеческом теле, а сказать это нормальным языком не смогу. Может как-то можно будет походить на лекции целителей каким-нибудь вольным слушателям, вот, вроде бы и цель, и смысл в моей жизни появляются, ну, хотя бы на несколько лет, избавлюсь от своей связи с землями и начну жить как нормальный человек, хотя, в мою смерть Горгона, мне кажется, не поверит, но она умная, никому и ничего о своих подозрениях не скажет, может не поверить Кенри, с которой мы провели в поездках чуть ли не год. Скорее всего, не поверит Антила, которая слишком хорошо меня знает, да и Тинела будет сомневаться. Ну и что, розыск по всем королевствам никто объявлять не будет, да и что в розыском листке можно написать? Пропал маг-универсал, возраст 27 лет, но выглядит на 17, спокойно ходит в мертвых землях, возможно, пришел в ваше королевство. Разумеется, никто такое не напишет и не скажет. Разве что Горгона может снова отправить по соседним королевствам своих агентов, но как они меня будут искать и по каким признакам, я даже не представляю. Да и я обязательно изменю свой облик, когда выйду из земель, чтобы никто не мог меня узнать. Значит, решено, я самый послушный маг короля, и через какое-то время бодро поеду осваивать земли по королевскому повелению. Будем надеяться, что если меня не убьют по дороге, то через полгода я стану свободным, и от земель, и от их влияния, и от всех обязательств перед кем бы то ни было, и от угрозы смерти за излишнюю инициативу и удачливость. Будет просто молодой парень с не очень хорошим даром, решивший изучать целительство. Ну, хотя бы для личного употребления. Земли и их магия становятся смертельно опасными для меня, и не сами по себе, а из-за непонятных интересов непонятных людей, для которых я или мои действия могут представлять угрозу. А значит, я действительно должен исчезнуть и забыть про земли, и про все, что с этим связано. А в награду скоро я стану по-настоящему свободным. Конец.